Неподвижность. С ним такое приключиться могло, как говорится, на него это похоже. До поступления в Ленинградское ФЗО и аэроклуб был он ростом недомерок, из числа тех, кто в любой компании на пятых ролях, и тем не менее нужен всем, незлобивостью и почти щенячьей жизнерадостностью. Они обидчивы бывают, даже очень, но мы-то знаем, как близко на их лице, в глазах прячется улыбка, с какой охотой они переходят от острой обиды снова к шумной беззаботности. Самое заметное на его ни разу за всю жизнь не располневшем, не округлившемся лице — голубые глаза, щелочки, брызжущие голубизной треугольнички. Даже у 60-летнего, когда глаза начинают выцветать, делаются водянисти. Вырастал он на Бобрущине, песчаной и часто случалось бесхлебной. Но леса там грибные, ягодные, войдешь, слюну гонит погребной дух. Каждый от мала до велика мог сам расстараться, чем рот заткнуть. А уж когда и лес не выручал, надежда все равно была на Бульбочку, всегдашнюю спасительницу белоруса. Даже в партизанских наших ленивых подначках, кто, какое, кого, как издавна называют, в обиду ее родную белоруса не давали. Про язык наш, что он вроде бы третий лишний, будто не расслышим. Про колтун полешутский, от неумытости нашей и болота до самого порога смолчим. Но как только запоет, бывало, заноет носов Гриша на мотив довоенных частушек «Белоруссия родная, бульба дробная, гнилая», так ему сразу со всех сторон: «Гнилая да всегда есть, а у тебя там год густо, два пусто». Но это к слову пришлось. Он-то наш предвоенный ФЗОшник в партизаны не попал. Вошел в тот статистический миллион, который Белоруссия партизанка держала на фронте. До войны форму ФЗОшника он носил как папину или старшего брата, роста не прибавлялось и на ленинградских харчах. Но когда приняли в аэроклуб, что-то случилось с его природой, как подпрыгнул. Может быть, от сладких мыслей, какая форма летчицкая, лейтенантовская ждет его. Сколько их, наших земляков-подростков из Белоруссии, по доступным мне сведениям, несколько десятков тысяч, осталось в блокадном Ленинграде. Когда, работая над блокадной книгой, я услышал, что ребята из ФЗО торф продавали, и тут же показывали, демонстрировали, что вот, мол, можно его есть, что ничуть не хуже, такой же сладкий, как бадаевская земля, сразу подумалось: наши. Они самые. Какой-нибудь доходяга-полешук или бобруйчанин. Ребята эти наши и не наши умирали первым эшелоном, далеко от семей, хотя все еще дети. Как его паек тот блокадный делить на части, не съесть в один присест, когда так хочется есть и когда столько соблазнов. За кусок хлеба можно костюм, ботинки купить, каких в жизни не видал. Так и умирали с новыми ботинками под подушкой. Но нашего ФЗОшника судьба готовила для иных испытаний. Авиация стала его судьбой. Перед самой войной перебросила его на юг, к Кавказу. Летал летчиком-штурманом, и уже не один месяц, и даже не один год. В который раз самолет подбили. Тянули изо всех сил на посадку, и сели бы, пожалуй. Но у самой земли колесами крышу сарая задели и пошли кувыркаться. Прозрачный из плексиглаза нижний фонарь, в котором сидел штурман, оторвался, покатился. И совсем уже весело, далеко опередил саму машину, ломая доламывая кости нашему бобруйчанину. Ничего им, костям, не оставалось, как ломаться, крошиться все мельче и мельче. Как и кто его подобрал, не помнит. Очнулся, показалось, что он все еще в своей штурманской коробке, только сузившейся до размера и формы скафандра. Так оно и было. На нем был почти скафандр, только гипсовый. Даже на голову вывели от затылка навершие гипсовое, охватив уши. Но глаза могли смотреть, а нос дышать. Вокруг все чем-то заняты, толкутся, кого-то приносят или уносят. Много женщин в фуфайках, а мужчины в окровавленных халатах. Их снизу лежал на полу, рассматривали, изучали голубые треугольные щелочки глаз. Ничего у меня не было, ни рук, ни ног, ни живота, только голова плыла от запахов лекарств, крови. Тело возвращалось, когда переставали действовать противошоковые уколы, а потом снова уплывало, начинало чесаться нестерпимо. Узнал, куда отправляют, куда его повезут, а от соседей раненых услышал, что там мрут, как мухи. В пересыльных пунктах и госпиталях своя система оценок и информации. К этому прибавилась еще и неотступная мысль попасть именно в тот госпиталь, куда увезли, узнал про это Кустышева, пилота, которого тоже живым выбрали из покореженного чрева самолета. Ну, я и решил. Решить-то решил, но как сделать, осуществить, когда тебя замуровали, когда спеленали по рукам и ногам? Глаза, однако, светились, рот шевелился. Они все молодые, украинки-подсобницы из близких деревень, а он все-таки летчик. И все вроде бы очень здорово и логично для их 17-18 лет. Там у него друг, а там мрут, как мухи, они тоже слышали. Но главное, в глазах и в голосе летчика столько надежды на них, девчат и озорства, несмотря ни на что. Уговорил. Когда понесете к путям, заверните в первый, какой увидите, барак, и оставьте носилки там, а дальше моя забота. Отправляли эшелоны с ранеными ночью, все еще остерегались немецких самолетов, хотя не так, как в 42-м или 41-м. И вот, понесли и нашего земляка из заросшей кустами балки к разбитой станции, к вагонам. Но где-то там свернули в ночную улочку, толкнули дверь в первый попавшийся барак, не заперто. Тихонечко поставили на пол носилки в темном, как нора, коридоре. Чьи-то пальцы, чьи-то губы прощально пошарили по его лицу и исчезли из его жизни навсегда. Как уже многие за войну люди появлялись и исчезали. А утром, это легко представить, жильцы того барака не сразу даже поняли, разобрались, чей это гость ночует, которому, очевидно, не нашлось места в тесных клетушках. Кто-то первый разглядел, что не раскладушка тут, а самодельные носилки, и что гость весь забинтован, одни глаза да острый нос живые, да хриплый голос. На вопрос, чей он, из какой комнаты, голос живо отозвался. — Ваш, бабоньки, а что, разве не признали? А дальше? Все в классической манере инвалидного трепа. Не через один прошел госпиталь за войну. И его действительно сразу за своего признали. Не просто раненый, а мужчина появился в бараке, в котором одни бабы да детишки, если не считать однорукого железнодорожника. Тут же им все и объяснил, куда и как путешествуют, какой у него план и что требуется от них. Всего лишь узнать, какой эшелон отправляется в нужную сторону, внести его в вагон и там оставить, а дальше его забота. Днем в бараке оставались одна-две старухи, да пацаны не отходили, поили его чаем, настоянным на вишневом листу, да кормили консервами, которые отыскались у него под одеялом. Потом появилась худенькая женщина, прибежала с работы на обед, наклонилась лицом совершенной девчонки над ним и, покраснев, прошептала: «Куда тебе ехать такому? Оставайся у меня». «Ну, он ей, чтобы не обидеть. Положи мне, — показал подбородком, — вот сюда адресок свой, обязательно вернусь, приеду». А тем временем план все обсуждался, все уточнялся. Пацаны носились между одноруким железнодорожником, который дежурил на вокзале, и женщинами барака. Время от времени раненому сообщали, какие и куда поезда ожидаются в его сторону. В расписании, конечно, никакого не было. Действовала лишь интуиция однорукого. Вечером он появился сам. «Ждут, пошли. Целуйтесь, бабы, когда вам еще пошантит с летчиком?» Действительно, их ждали на дальних путях. Кондуктор тут же на стук открыл дверь в темный вагон. Носилки пришлось поднимать чуть не стояком, шум возник, и женщина-кондуктор рассердилась и всех прогнала, как только занесли и поставили на нижней полке носилки. Бабы все-таки успели дать самые важные наказы своему человеку, да и кондуктору заодно. Но пацаны постарше не уходили от своего вагона, а потом бежали следом за перегоняемым к вокзалу составом и торчали там до самого отправления, чтобы можно было сообщить бараку, что их гость наверняка уехал, куда ему надо. Измученная многосуточным ожиданием толпа уже изготовилась к штурму поезда, люди тут же облепили вагоны со всех сторон, Некоторые немедленно забрались на крыши вагонов. Может быть, и та бабка с козой, которая, говорят, догадалась привязать козу себе за ногу, вместо того, чтобы за трубу. И что из этого получилось, когда паровоз гуднул во всю глотку и дернул состав? Этот сюжет после войны по всей стране странствовал. Хватаясь в полной темноте за стенки и окна вагона, и меча сумки, чемоданы, мешки, на уже занятые полки, которые яростно отпихивались человечьими ногами и руками, и матерились и мужскими, и женскими голосами, кто-то первый нащупал нахала, который один разлегся на всю полку, весь вагон, даже те, кто уже сидели и сами, не веря в удачу, отозвался на пронзительный крик возмущения. «Он что, правда лежит?» «Спать человек прилег, не мешайте. Кондуктор, подушку ему! Чаю вышвырнуть нахала, чмуря!» Но когда все-таки поняли, разобрались, кто и зачем, и почему, как пан лежит, хозяин того первого крика получил сполна и сверх того. Нет, чтоб посмотреть хорошенько. Сам, небось, фронт и не нюхал. Надо еще разобраться с этим крикуном. Может, какой полицай? И мешок. Эй, у кого мешок сперли, не твой ли у него мешок? Как прежде барак, так здесь весь вагон обрел на всю дорогу тему для споров, заботу и цель. Кондуктор объяснил, где и когда нужна пересадка. Начали рабочую команду сколачивать. Но все непросто. Эшелон, конечно, остановится на 12-х путях. Сколько простоит? Час или 2 минуты, знать это невозможно. Кому охота застрять еще на 2 недели? А как с вещами собственными? Уедут, а еще вернее уплывут. Тут же услышали поучительную историю, каких в войну и после наслышались все. Например, про знаменитого хитреца-майора, который нарвался на еще большего хитреца, мастера вагонных дел. Спит или притворяется, что спит наш майор, а тот пристроился, хромовый сапог с него стаскивает, это ж надо, нахал, подергивает мягко, нежно, вопрошающе, чуть-чуть еще можно, ну-ну, тащи, мы тебя с поличным. Тихонько стащил наполовину, оставил, за второй принялся, это чтоб сразу цапнуть оба. Сдернуть и драло. На одних голенищах уже держатся сапожки на майорских ногах. Свисают с полки, игры ног в армейском диагонали напружинились, вскакивать, когда наступит момент. А тот, что хлопотал возле ног спящего, не сапоги, а чемоданы, цап и к тамбуру. Вскочил на ноги майор и запутался в голенищах. Пока сдергивал сапоги, пока то-се, нет чемоданов. Вот какие мастера! А ты говоришь, иди, мы посмотрим. Тут вцепись, держи обеими руками, и уплывут. Спорили, спорили, собачились, веселились, не умолкая, и час, и второй. И вдруг команда. Подъезжаем, выносить. До тамбура носилки добрались как бы сами, своим ходом. Выкатились по рукам те, кто сидел, лежал в проходах. А у вагона снаружи уже новый людской прибой. Через него пришлось прорываться, объяснять всем и каждому. Некогда. Понесли. Побежали, где огибая составы, где под вагоны, ползком. Чем больше времени уходило, тем нетерпеливее и рискованнее бросались прямо под шевелящиеся колеса. А когда влетели в длинное здание пакгауза, приспособленного под вокзал, тут уж, конечно, не смотрели, на кого наступают, кого с обжитого места гонят. Куда-то приткнули носилки и сами назад. Так что вокзальная публика со сна и дорожной усталости не разобралась поначалу, что произошло. Потревоженно заворчали, а когда разглядели, кого и какого им подбросили, а сами только их и видели тут же уж. Такое посыпалось на голову убежавших их собственные их матерей, что никакая бумага не выдержит. «Я им ша, мужики, тихо, бабоньки!» Те люди ни при чем тут, я сам по себе путешествую, сам себе санитар. Не прошло и 10 минут, как обнаружилось, что в парадном углу пакгауза, у наскоро прорезанного окошка, надо ж, такая удача, свои, летчики, громкие уверенные голоса, смех, фляги, меховые куртки с молниями. Они сами как-то почувствовали, определили, что раненые из их братьев, и тут началось. Казалось, солнце ударило из всех своих орудий по окошкам, расширило их и проломило новые. Сон у людей пропал в самых дальних углах грязного пакгауза. Все сгрудились вокруг них, вокруг тех, у кого праздник, а летчики будто не замечают никого вокруг. Но молодые голоса их стали еще громче, смех раскатистее, фляга заходила из рук в руки энергичней. И когда поднесли раненому, приподняв его носилки, словно для общего обозрения, и он звучно, даже глаза зажмурил, всосал, казалось, даже старый пакгауз крякнул от удовольствия и засмеялся. Растрепанные, одетые кто во что, но все точно не в свое, некрасивые от бесконечной войны женщины, сонные, и все равно глазастые детишки, как на свет, тянулись к недосягаемому, особенному миру. Попасть куда, для этого надо быть счастливчиком вроде этого загипсованного. А я ведь помню, когда, наконец, мы протиснулись на фронт. 16 из 300 пытавшихся, они нас протолкнули, а сами остались там, кто в земле, а кто вернулся в наши партизанские леса. И я потом остался на всем свете один возле рассыпавшегося на горелые глыбы и кирпичи Гомельского вокзала пацан с мешком, которым месяц назад обзавелся. Некуда уж было распихивать автоматные патроны и гранаты. Столько вдруг у нас этого добра появилось, выменивали у красноармейцев на все, на что могли, и даже воровали. А теперь в мешке том горбатился первый в жизни казенный паек, полученный по бумаге Новобелецкого отдела Центрального штаба партизанского движения. И когда вся Россия, аж до запредельного, которым отмеривали, отмечали мысленно, докуда мы, Владивостока, вот она вся перед тобой. Можешь ехать куда и сколько хочешь, билеты все равно не покупать, денег не положено, поскольку ты не командир. И в отряде не с 41-го года, а все близкие тебе люди отрезаны фронтом. Остались в Белоруссии или неведомо где. Помню, очень помню, как вдруг тоскливо позавидовал такому вот загипсованному. В окне санитарного поезда увидел его с подвешенной ногой на растяжке, лицо бледное, с печальными страдающими глазами. Но у человека есть на земле место, вагонная полка. Рубашка на нем белая-белая, не завшивленная. И еще простыни, простыни. Не только тело мое его исхудавшему в той казенной рубахе с завязками, но даже ноги мои его подвешенные позавидовали. Своих ног я больше месяца, пока толклись и ползали возле фронта, вживе не видел, не разувался, портянки, наверное, сгнили. И уж заодно помню, как смотрел на грязный, заплеванный кусочек пола в здании вокзала, вдруг открывшийся моим глазам между сонных, мертво-неподвижных тел. Так, наверное, в другие времена кто-то увидел бы тяжелую пачку денег, а ленинградец в блокаду уроненный кусок хлеба. Там, когда цена всему была своя, и нужны немалые усилия и памяти, чтобы цену ту снова ощутить. Но вернемся к нашему счастливчику. Ему еще раз повезло. Обнаружилось, что летчикам надо в том же, что ему направлении. Тут он даже уснул, так ему стало легко на душе, беззаботно. На этот раз даже зуд под гипсовым панцирем не мучил, не слышал, как и в вагон занесли. Кто-то все время постукивает по его панцирю, осторожно, ровно будто прося войти. Нет, это он в кабине самолета. А снаружи желтогрудая синичка коготками удерживается как-то за скользкий плексиглаз, взмахивая, помогая крылышками, и просится, постукивает клювиком. Если в твое жилье влетит птичка, жди, что побывает в нем и смерть, известная примета. Об этом он помнил, а потому рассматривал гостью с любопытством. Какая она смешная, трогательная. Это деревенская смерть. Ее давно спугнули, отогнали, черт знает куда, когтистые коршуны войны, а она вдруг вернулась и постукивает, просится. Ну, иди, иди сюда, глупышка, приложил изнутри ладонь к плексиглазу. Где-то здесь есть века, которые можно сдвинуть, открыть. И проснулся. Свет горит, поблескивает потолок, стены, воинский вагон. Весело бегущий поезд постукивает колесами на стыках, покрикивает в полголоса, как бы опасаясь потревожить спящих на его полках, и голоса, тоже приглушенные наверху. Слышу, сговариваются насчет меня. Как в госпиталь доставить и в часть свою не опоздать? Я им: ребята, не ломайте голову, ваше дело вынести меня на перрон, поставили и быстренько смывайтесь, чтобы никто не заметил, а дальше я знаю как. Эшелон приостановился возле каких-то сараев, и только дощатый перрон свидетельствовал, что это полустанок. Носилки спустили, вчетвером их подхватили и, пригнувшись туда, к перрону, и таким же мальчишеским манером шмыгнули в свой вагон, последнего на ходу подхватили. А наш земляк остался один, лицом к широкому прохладному небу. Смотрел на бегущие облака, сухой гипс и затекшая спина еще ломили, отзывались на далекое постукивание колес. Но слух уже переключился, упивался немыслимой, совершенно довоенной тишиной, она недолго длилась. По доскам застучали шаги, уверенные, начальственные. Ага, появился. Тут главное не упустить момент. Первым открыть огонь. Что это? Остановился? Далеко остановился. Наверное, поражен, откуда и как оказались тут носилки с человеком. Далеко не стоит начинать расходовать боеприпас. Снова шаги. Но они сделались реже и тише. Скошенные глаза, наконец, поймали фигуру в деревенской свитке, но с красной фуражкой на голове. Лицо изображает крайнее изумление. Человек еле ноги переставляет. Только пылающая фуражка и ведет, заставляет кое-как двигаться. Почему никто не встретил? И сразу мат-перемат, голосом как можно более противным на инвалидном визге. Сволочи! Те сволочи бросили и укатили, а эти не думают встречать. Была же телеграмма. Это почему? Не было телеграммы. Как это не было? Приказано с машиной встречать или с подводой, как собаку. Звони в госпиталь. Раз, так, перетак. А как же я сейчас? Вроде переборщил. Нет, что ни говори, о госпитале — это школа, наука. Уже совсем другим голосом подсказал, куда летчики засунули сигареты. Дай-ка мне и сам закури, а потом будешь звонить. Там где-то еще и фляга. Есть, не утащили. Они такие, убежали, курвы. Ладно, с прибытием. Не суетись, комендант, поспеем, как у нас говорят, с козами на торг. Залей горючего, так будет вернее. Раньше в свою, чтоб руки не дрожали, в мою потом. Тишина, знаете, кругом. И сумасшедшие, знаете, мысли, скажу, и он сделает все, что прикажу. Неси пилку, стамеску, топор, наконец, вызволяй меня из этого проклятого зуда, в который меня заковали, страшнее костей поломанных. Мысли, знаете, вызволит, я встану и пойду. Представляете неподвижность? Весь фильм через неподвижность. И устремленность прямо-таки нечеловеческая, лишь глаза человеческие, и в них все. Когда мы остались одни без АТК рассказчика, только Элем, я и Лариса, это она произнесла своим характерно высоким с хрипотцой голосом. Только что в Минске с подачи все того же АТК, наивная зашифровка его имени, отчества, фамилии в телефонных разговорах, счастливо решила судьба ее восхождения, первую нарочанскую щуку, и какую подцепила на привилегированную дорожку она, Лариса. Впереди виднелась бесконечная дорога жизни, череда фильмов и изнурительное счастье работы. А 10 лет спустя, прочитав эту историю, еще одна женщина удивилась и упрекнула: у вас тут ни слова о боли. А у него же каждая косточка пополам. Знаете, он только про нестерпимый зуд, а про боль ни слова. Что сам рассказчик не вспоминал, какая адская боль его терзала, это можно понять и объяснить. Но ты, писатель-сопереживатель, отчего ты о ней не вспомнил, не напомнил, забыл? Сам герой, наш АТК, прочел рассказ, уже напечатанный в октябре, и он его разочаровал. Недостаточно веселый, получился. А там что еще было? Медсестра, молодая, исключительно грудастая, когда наклонялась поправить подушку, постель всякий раз хлестала его по щекам. Слева направо и назад, да так умело, вроде бы и ненарочно, этими самыми своими исключительными грудями. А я покорно подставлял правую, когда меня ударяли по левой, как настоящий христианин. Врач потом мне объяснил, что это он предписал такую процедуру, чтоб мужик не зачах от неподвижности. Да, было все. И боль, и горе, и невыносимая несправедливость, нестерпимая жестокость. Но мы знали, что мы бессмертный род наш в этом все объяснении. Мы все еще помним о прошлой боли, помним и столько пишем, но есть, есть и это. А чем дальше, тем заметнее станет все, что было. Когда мы были бессмертны, видеться будет счастьем. Как бы ни протестовала против этого сама память. 1984 год.